Глава 12. Судебное заседание. В одном из переулков пришлось немного замедлиться. На пути ребят 4 бездомные собаки потрошили пакеты у большого мусорного бака. Увидев детей, они сразу оторвались от поисков съестного и с подозрением уставились вперед. «Что-то мне расхотелось идти дальше», — с опаской проговорил Артур и остановился. «Ой, а у нас в городе случай недавно был. Уличная собака напала на парня из 5 класса, порвала ему одежду и рюкзак школьный». Полушепотом проговорила Лена и застыла на месте. Остальные тоже решили на всякий случай пока не идти вперед. «Вот только не надо таких историй. Ты помнишь про вторую привычку из конверта? Обсуждать только хорошие новости нужно». «Так-то Влад прав. Только сейчас они, кажется, пойдут в нашу сторону», — с испугом в голосе сказал Сергей и попятился назад. Беспризорные собаки и впрямь заинтересовались веселой компанией. Окончательно оторвавшись от содержимого мусорных пакетов, они принялись нюхать воздух вокруг себя, а потом на самом деле медленно двинулись к Игорю. Он был ближе всего к ним. «Эй, что началось-то?» Встревоженно воскликнул Игорь и со всех ног рванул в первую попавшуюся дверь серого здания в паре метров от него. Собаки враз подняли свои уши и бросились за ним. Артур, Аня, Лена, Влад и Сергей как один поспешили последовать примеру Игоря, пока собаки не оказались слишком близко. Так как двери в городе Мерт не закрывались на замки, они смогли без проблем проникнуть внутрь темного помещения. Последним забежал Сергей и с грохотом захлопнул за собой дверь. «А вот и наши присяжные заседатели», — послышался за спиной слащавый женский голос. «Проходите скорее, мы вас заждались». Друзья обернулись и обнаружили, что находятся в самом настоящем зале суда. От испуга никто из них не обратил внимания на табличку, висящую на двери невзрачного здания. В просторном зале почти не было свободных мест, лишь 6 кресел в последнем ряду пустовали. Дети тихо расселись и в замешательстве посмотрели вперед. А в самом центре зала сидела девочка лет 9 или 10, низко опустив голову. То ли она что-то рассматривала на полу среди мелких соринок, то ли ей было очень стыдно. Справа и слева от нее расположились взрослые. Они с осуждением смотрели на девочку, тяжело вздыхали и качали головами. «Что мы здесь делаем?» — проговорил Влад как можно тише. «Не знаю, но все, что с нами происходит, идет нам на пользу. Давай наблюдать», — предложил Артур, вспомнив первую привычку из конверта и, широко улыбаясь, уставился в центр зала, как в телевизор. «Не выдавай своего присутствия. Суд — это система, а в системе нужно вести себя тихонько. Выглядеть как все, но оставаться при этом собой», — тут же посоветовал ангел-хранитель. Артур немного поежился, на всякий случай сказал про себя волшебную фразу и почти слился со стеной позади кресел. Было странно наблюдать, как взрослые люди буквально сверлят глазами ребенка. Он ждал, что вот-вот девочки вынесут приговор или же начнут обвинять, а она — защищаться. Но вместо этого подсудимая глубоко вздохнула, потом тихо завыла, как воют в квартире собаки, оставленные хозяевами на день. А после этого прямо над ее головой загорелся яркий красный свет. Друзья напряглись и начали переглядываться. «У меня ничего не получается. Сделала поделку, она развалилась. Прочитала книгу, она забылась. Купила чипсы, они закончились. Накрасила ногти, они сломались. Нашла красивую юбку, она разорвалась. Я такая несчастливая». Последнее слово девочка произнесла очень трагичным голосом. Судьи принялись с ней соглашаться, называя ее неудачницей и недотепой. А над головой девочки уже вовсю кружили безобразные слуги маятников, проникшие в помещение суда через открытую под потолком форточку. Артур Верховцев не знал, как реагировать на это действо. Он понимал, что девочка сама себя обвинила во всем, но он и предположить не мог, что кто-то может расстраиваться из-за таких мелочей и опускать руки. Что она делает? Ведь, выражая недовольство собой, она не сможет попасть на линию жизни, где будет собой довольна. Скучно. Если ничего поинтереснее не будет, я пойду отсюда. Я, пожалуй, тоже. Такого нудного представления я даже в школьном театре не видел. Последние слова немного рассмешили друзей. Им даже сделали замечание, но вскоре все присутствующие в зале суда вновь погрузились с головой в обвинительный процесс. А представляете, если потом по ее истории из жизни снимут кино и покажут по телевизору, как драму? Предложила Лена полушепотом, чтобы больше не привлекать внимание участников судебного заседания. Я такое точно брошу смотреть на середине, а ей начинать не буду. А что, если и по нашей жизни снимут потом кино? Интересный получится фильм или скучный? Хочешь сказать, нужно жить так, чтобы получалось весело и увлекательно? А это идея! Вдруг осенила Артура, который до этого обдумывал каждое слово друзей. Мы можем написать свой сценарий, как в кино, только в жизни. Не ждать и не надеяться, что придем в нужную точку, а заранее выбрать и прописать то, что нужно нам, и чтобы получилось обязательно захватывающе. Предлагаю начать с открытия в городе Мерт мега-крутого спортивного комплекса. Не попробуешь, не узнаешь. Только и играть нужно по-настоящему, как в кино. Думаешь о своей цели, представляешь, что это уже есть, ведешь себя так, как будто это уже с тобой случилось, и делаешь физические шаги в своем слое мира. Что-то реальное, что приближает тебя к твоей цели, добавил с одобрением ангел-хранитель. Ребята дружно поддержали идею Артура и, едва выбрались из темного зала суда, принялись с воодушевлением ее обсуждать. Бездомных собак, преследовавших их ранее, уже не было поблизости. Вместо них на дороге сидел огромный серый кот с чуть косыми глазами и громко мурлыкал.